собаки в общественных заведениях. На каждого, кто проведет собаку в общественное здание, будет наложен штраф в размере 1 фунта. Собаки, являющиеся проводниками слепых, считаются кошками. Устав Союза студентов Оксфорда, правило 46.